Глава 35. Рада. Во мне умирала актриса, возможно, и две. Я талантливо изображала головную боль и боли в желудке, хотя последнее изображать не нужно было. Внутренности скрутило от голода и непрекращающихся спазмов. «Как самочувствие?» – спросил Константин. Он переключился на меня, стоило лишь войти в дом. «Как будто переехал бульдозер», ответила я без прикрас, описывая свое состояние. Сегодня был тяжелый день. «Так бывает», — сказал он, прося жестом следить за указательным пальцем. «Давид сказал, ты утром съела что-то несвежее?» Я стрельнула на Немирова взглядом. Взъерошенный, со щетиной на щеках, в свободных штанах и рубашке. Таким я его видела впервые. И все равно ведь привлекательный. Сволочь. Он тоже ел? «Ему ничего не будет от куска тронувшегося мяса, в отличие от тебя. Ты сегодня смогла поесть что-то еще?» Спросил вампир, касаясь кончиком пальца моего носа. «Нет, желудок ужасно болит». Немиров нервно дернулся, словно что-то хотел сказать, но не стал. «Это поправимо». «Можно уже перестать смотреть на ваш палец?» Спросила я, разыгрывая из себя дурочку-дурочку. «Можно». Он отошел к столику, на котором стоял кожаный чемоданчик, открыл его, погрузился в содержимое. «Есть нужно». «Не получается», – пожаловалась я. «Я понимаю. И что делать?» – в беседу вмешался Давид. «Слушать меня. Сейчас найду, чем успокоить желудок». «Было бы отлично. Эти слова были искренними. Я иногда устраивала себе разгрузочные дни, но без плясок внутренностей». «Принимать по 2 капсулы 3 раза в день». «Долго?» «В течение недели. И советую не пропускать, как станет немного легче. Препарат накопительного действия». «Без проблем. Я всегда исполнительно болею», — ответила я, надеясь, что лекарство мне действительно поможет, и я смогу затолкать в себя что-то съестное. «Вот отлично». Плавным движением Константин протянул мне небольшую упаковку с капсулами. «А это нормально, что здесь нет никаких опознавательных знаков?» – спросила я. «Что это вообще?» «Этого сказать не могу. Моя практика семейного врача рухнет, а ваше здоровье пошатнется от бесконтрольного употребления, если я буду говорить названия медикаментов при каждом визите. Вы же начнете лечиться сами», – выдал он. И я не поняла, серьезными были слова или шуткой. «А если у меня на них аллергия?» – предположила я. «Я могу с полной уверенностью заявить, что аллергии не будет. Пей, Рада. Давид, принесешь девочке воды? 40 или 50 минут, как отпустят боль, можно поесть что-то жидкое. Дальше смотреть по состоянию. Если желудок удержит, 2. Консистенции пюре. Итак, приходим к питательной и желательно тяжелой пище». «Зачем тяжелый?» – удивилась я. «Затем, что следует восстановиться». У Константина на все были ответы. «Еще жалобы есть?» «Нет». Я отрицательно покрутила головой. «А как дела у Давида?» «К сожалению, кости за ночь не срастаются». С горечью в голосе сказал Константин и принялся за сборы чемоданчика. «Актер! Очень талантливый». «Если будут вопросы, я в любое время суток доступен. Издержки расы». «Никогда не спите?» – спросила я. «Завидую». «Не стоит, девочка. За отсутствие сна и бессмертия мы платим дорогой монетой. Не смею задерживать и жду звонка». «Спасибо», – поблагодарила я, встряхнув капсулы и провожая врача взглядом. Давид вышел вместе с ним. «Ну, конечно же, вампиру и оборотню нужно было пошептаться. Обсудить, как еще можно вызвать жалость у дурочки-человечки Рады». Я встряхнула флакон с капсулами. «Пей, не сомневайся», – посоветовала Диана, появляясь из кухни. «Станет легче». «А ты их пила?» – спросила я. «Нет, не было надобности. Но другие оборотни пили. Это какой-то убойный набор витаминов». «Честно?» «Да. В стае уже пили человеческие девочки для поддержания организма при беременности». «Даже так?» «Но раз беременным можно, даже нужно». Желудок вновь напомнил о себе болезненным спазмом. «Я уже и не помню, когда так сильно отравилась последний раз», – пожаловалась я, приняв решение, что капсулы выпить стоит. И нужно проверить, Давид выкинул пропавшее мясо. С этой мыслью я пошла на кухню. «Не переживай, он точно от него избавился. Скормил твоей собачке». «Не дай бог!» – воскликнула я, представляя последствия. «Ты же шутишь? Прощай, спокойной ночи, здравствуй, ветеринар!» «Шучу, наверное. Я же была с тобой». Пока я проверяла содержимое холодильника, Диана налила мне воды. «Спасибо», – поблагодарила я, убедившись, что желудок продолжает отказываться от еды и пропавшего мяса больше не было на полках. «Диана, можно тебя на минутку?» – поинтересовался Немиров, совсем не болезненно хлопнув дверью. «Да, мистер начальник», – ответила волчица, подвигая ко мне капсулы. «Меня вызывают на ковер». Представления не имею, о чем говорили брат с сестрой. Даже не стала выдумывать. Все равно правда скоро вскроется. Правда всегда выходит наружу. Я выпила витамины, если верить Диане, и пошла на поиски Серканчика. Бедняга только-только стал привыкать к оборотням, а тут новые лица в виде вампиров. Мне Константин казался немного странным, отрешенным, обманчиво медлительным, плавным, словно вода, и почти полностью лишенным эмоций. Вряд ли мой собачонок обратил внимание на такие мелочи. Он просто не переносил присутствие Константина, дрожа всем телом и забиваясь мне под мышку. Наверное, чувствовал опасность. «Эй, дружок!» Я нашла его в спальне на импровизированной лежанке, сделанной из толстого одеяла. «Привет, привет!» Я взяла Серкана на руки. «Я что-то не поняла. Вы тут без меня обнимались? От него пахло Немировым. Ты мне изменял? Хотя бы за что-то вкусное или по любви?» «По любви к вкусному». Голос Немирова. И как он смог подойти ко мне совершенно беззвучно, учитывая габариты и гипс? Я бы собрала все углы в подобном скафандре. «Понятно», – произнесла я, усаживаясь поудобнее на кровать. «Как прошел день? Я ведь собиралась мстить». Но выходила неувязочка. Я не знала, как это сделать. Насыпать под гипс хлебных крошек? Добавить соль вместо сахара в чай? Спрятать телефон? Ну как я могу ему отомстить? «Мы скучали», — сказал Давид, забирая Серканчика у меня из рук и устраиваясь в гнездо из подушек. «Как клуб?» «Стоит?» — ответила я, замечая взгляд оборотня. Жалостливый и одновременно пожирающий. Не до конца вам, Давид Романович, получалось отыгрывать болезни и страдания. «Как тебя приняли?» «Как и ожидалось. Настороженно и с пренебрежением. Я в душ», — сообщила я. «Устала». Тут бы Немиров, которого я себе нафантазировала, сказала, что он со мной. Попытался продемонстрировать свою невероятную самцовость. Но нынешнему мешал корсет. А мне ничего не мешало подергать оборотни за усы. Немного. Совсем чуть-чуть. Без вреда для собственного здоровья. Наверное.